Глава 10. Адриена. Фабиана, милая. Сусанна, дорогая. Странно, что у них языки не раздвоенные, меланхолично заметил Дон Рокко. Надо это спихнуть до крещения, отозвалась Адриена. В идеале встретим Рождество, и через дней 10 пусть уезжают. Иначе эта дрянь на Антонио налипнет, не отдерешь. Джаз будет неприятно. Дон Рокко пожал плечами. Не думаю, что Антонио позарится на это. Все верно. Рядом с Джачинтой Фабиана смотрелась просто ужасно. Вся тощая, старообразная, страшная, как дохлая лошадь. Но когда это мешало таким дамочкам? Морда мажется косметикой, обаяние заменяется наглостью, и в атаку. Не съем, так понадкусываю. И укусить они способны больно. Во двор уже спешил Леонардо с букетом. В этот раз Дану пришлось трудиться самостоятельно. История с Анной широко разошлась по Себлеврану, по деревням и фермам. Что-то рассказала Анна, что-то додумали Ньоры. В результате Леонардо пришлось довольствоваться продажными девками. Никто не хотел иметь с ним дело. Бесплатно, во всяком случае. А платить не хотелось уже Леонардо. А женщину хотелось. Что ж, Эдана Фабиана, она тоже женщина. Прикрой ей морду простынкой и представляй, кого пожелаешь. Благо, возраст и темперамент позволяют. Мало ли кому и что не нравится. Леонардо во дворе склонился над ручкой Эданы. Адриена покачала головой. Да, это будут тяжелые дни. Как в воду глядела. Моего обожаемого супруга Эданы вы знаете, а это моя падчерица, Адриена Себлевран. Адриена чуть склонила голову. Фабиана Маньи скривилась. Адриена выглядела непозволительно красивой. Черные волосы Дана не стала заплетать в привычную косу. Вместо этого распустила их и перехватила по лбу серебряной лентой. Черное платье сливалось с черным шелком волос. Серебряное нижнее платье переливалось в свете свечей. И никаких украшений. Девушкам они не полагаются, да и ни к чему. Рядом с ней разноряженными курицами казались и Эдана Сусанна, и Эдана Фабиана. И обе прекрасно это понимали. Рада знакомству, Эдана Маньи. Очаровательное дитя, Сусанночка. Дан Вентурини. Его дочь Эдана Леони, ее сын Дан Леони. Какое милое дитя! Подойди сюда, малыш. Хочешь засахаренную грушу? Если Фабиана решила показать, как она любит детей, зря. Анджело поддаваться не собирался. Нет. Я решила не брать с собой своих малышей. Сейчас такая плохая погода. Какая жалость. Леонардо смотрел на Эданну глазами расстроенного спаниеля. Простите, собачки. Обожаю детей. А ваши такие очаровательные и умные. Так воспитаны, все в свою восхитительную маму. Эданна расплылась в улыбке. «Ах, хвалите меня, хвалите!» Адриена потихоньку сместилась к камину. Протянула руки к огню. Такому живому, теплому, уютному, настоящему. Да, настоящему. Танец пламени не обманывает, а вот слова Леонардо — фальшивка. И слова Эданы Фабианы — тоже фальшивка, это чувствуется. Как будто в зале звенят расстроенные лютни, и струны перебирают корявые и кривые руки. Они поют друг другу, они фальшивят, лгут, подличают. Но сказать правду — как? «Мне нужны деньги, и я согласен терпеть твое страхолюдие. Мне нужен молодой муж», и я готова за это платить. Все присутствующие это видят, понимают, и молчат. Как сказать такое вслух? И куда потом девать и взбешенную Эдану, и противного Леонардо? Лучше уж помолчать. И пусть выписывают вензеля друг напротив друга. Авось да и сшипятся. Адриена смотрела в камин и думала про Энса. Невесточки. Ничего. Он не имеет права ей писать. Она чужая невеста. Она не имеет права о нем думать, но думает чаще, чем хотелось бы. И почему-то ей кажется, что там, далеко, в столице, сердце Лоренцо Ферретти бьется в такт с ее сердцем. Он тоже думает о ней, вспоминает, и у Адриены становится теплее на душе, хотя они не сказали ни слова о любви. Наверное, и не скажут никогда, и все, что ей будет доступно, это вот так — стоять, смотреть в огонь, чувствовать на груди тяжесть медного крестика. Больно. Почему так больно? Адриена привычно глубоко вздохнула, унимая тоску. Она знает, любая боль проходит рано или поздно. Даже самое страшное. Только вот рано или поздно. И не будет ли это слишком поздно? Позади ворковали влюбленные Фабиана и Леонардо. Сиблевран готовился встречать Рождество. «Дорогой, ты был сегодня восхитителен!» Эдана Ческо улыбнулась своему высочайшему любовнику. Вытянула ножку, полюбовалась собой. Великолепное зеркало. Только что оно отражало весьма фривольную картину. «Принеси вина, любовь моя, и иди сюда». Филиппа поманил любовницу пальцем. Эдана улыбнулась еще обворожительнее. «Конечно, мальчик мой, уже несу». «Где ты взяла это зеркало? Я хочу такое же в свою спальню, чтобы ты навещала меня, и я смотрел. Ты в нем чудесно». «Так забери его», — пожала плечами Ческо. «Таких сейчас не найдешь. Это работа мастера Сальвадори». «Мастер Сальвадори?» Филиппа о нем особенно и не помнил. Вот еще. Ческо не стала просвещать любовника. «К чему?» «А пока...» Она поднесла кубок к губам и сделала глоток, показывая, что не отравлена. Алые капли вина покатились по полным губам, по груди, скатились в ложбинку, больше открытую, чем прикрытую пеньюаром из белых кружев. Ческо провела вслед им пальцем. Кубок она протянула, и он тут же улетел в сторону. Принц подтянул к себе любовницу, навалился, подминая ее, отбрасывая в сторону легкое кружево, и не заметил, как улыбнулась Ческо. Так-то. Ничто не заменит опыта. И никто не заменит ее в постели Филиппа. Она не позволит. Жаль, только детей не получается. Очень жаль. Впрочем, говорят, в столице есть знахарка, которая может и приворожить, и отворожить, и дать снадобье, которое поможет зачать ребенка. Если к весне ничего не получится, Ческо обязательно к ней сходит. А пока... Да, дорогой. О, да, да, да! Мия. Столица готовилась к Рождеству. Адвент был в разгаре. Примечание. Адвент — предрождественский период у католиков. Конец примечания. Он начался еще 10 дней назад, и город украшался, что есть сил. Устанавливались рождественские ели, вешались гирлянды. К непорочному зачатию Девы Марии все было уже готово. Пахло выпечкой, жареными каштанами. Мия их не слишком любила, но в такое время церкви украшались яслями и хлевами. Пока еще без фигурки божественного младенца. Она появится только на Рождество. Но и сейчас было на что посмотреть. В некоторых церквях целые деревни воссоздавали. Дома украшались венками адвента, сплетенными из еловых веток. В венки устанавливались 4 свечи по числу 4 воскресений до Рождества. А после непорочного зачатия Девы Марии начались и гулянья. Песни, музыка, танцы прямо на улицах. Уличные музыканты одевались пастухами, и никто не гнал их прочь. Наоборот, считалось хорошей традицией зазвать их к себе в дом. Джакомо этого не одобрял, так что Сирена и Джулия сидели под замком, а вот Мия гуляла по столице в свое удовольствие. Выпила горячего глинтвейна, съела вкусный коржик, потанцевала на одной из площадей. Кто узнает в ней Дану Феретти? Никто. И лицо у нее другое, и выглядит она старше, и одежда у нее как у Ньоры. Мия хотела посмотреть город изнутри, пока еще идут гулянья. За 9 дней до Рождества начнется Новенна. Примечание. Традиционная молитвенная практика у католиков. Чтение определенных молитв 9 дней подряд. Конец примечания. В храмах будут читаться молитвы. Дети вытеснят с улиц музыкантов и станут ходить по домам, исполняя песни или читая стихи. Им надо давать монетки и сладости, чтобы следующий год был богатым и сладким. Потом придет время сочельника. На столе не будет мяса, будут только рыбные блюда. Королем стола станет жареный угорь. Они уже приглашены к Лаццо, и Мия очень этим довольна. У нее есть красное платье, и для девочек все тоже заказано, только другого оттенка. В том году они Рождество не отмечали. Не хотелось после эпидемии. А в этом обязательно надо. А то как же? Но самой Мии возиться не хотелось. А вот помочь Марии — пожалуйста. Они придут к Лаццо, все вместе сходят к мессе, вернутся домой, отметят сочельник, а на следующий день настанет Рождество. И начнется застолье. Это семейный праздник, поэтому никто и никого не приглашает. Никто и не придет. Будут подарки, будет стол, песни, смех, пирушка для родных и друзей. И обязательно венки и замелы. Только вот целоваться у них некому. Разве что Фреда и Марии. Вот ведь пара. Он старик уже, да и она не молодуха. Оба полные, некрасивые. Как казалось Мии с высоты ее аж 14 полных лет. Но как они друг на друга смотрят, даже завидно становится. От таких взглядов и на душе теплее. Сгорит в камине рождественское бревно, и Фреда торжественно выгребет пепел, чтобы сохранить его до следующего года. Это должно принести удачу. Сирена с Джулией уже сделали маленький вертеп у них дома. Примечание. Рождественский вертеп. Воспроизведение сцены Рождества Христова с помощью скульптуры или картин. Конец примечания. А Мария украшает дом Фреда. Елка, рождественская звезда, сладости. А вот в фею Бифану Мия не верила. Примечание. Католический аналог Деда Мороза. Конец примечания. Ни капельки. Да и нужно ли? Она сама отлично сыграет роль доброй феи. Подарки уже куплены, в том числе и в товарах с кораблей. Жаль, что других зеркал работы мастера Сальвадори ей не попадается. И отправиться по его следам она не может. Но пока это подождет. Все подождет. И Мия отправилась домой. «Мия, у нас заказ!» «Дядя, на дворе Рождество!» — искренне возмутилась девушка. «Поэтому платят втрое». Мия тут же заинтересовалась. Уселась в кресло и изобразила внимание. Джакомо усмехнулся. «Да, племянница пошла в него. И это замечательно. Есть в семье здравомыслящие люди. Есть». Дана Джильберта Ричарди. Кому и чем помешала Дана Джильберта Ричарди? Кому она там может помешать? Ей всего-то 14 лет. Моя ровесница. Почти. Джакомо поморщился. Мия, ты старше и умнее. Это не в годах выражается, а в жизненном опыте. Не перебивай меня, ладно? Девушка кивнула. Ладно, не будет. Послушаем, кому так нужна смерть Даны Ричарди. Семья Ричарди небогата, и единственная приданая Джильберты — ее красота. Да, не спорь, она очень красива, очень набожна, благочестива, почти никогда... Да что там, она никогда не выходит из дома, только к мессе и только по великим праздникам. Там ее и увидел Дан Армандо Кьеза. Мия обещала не перебивать, но не смогла. «Те самые Кьеза?» «Те самые». Владельцы громадных виноградников, поставщики вина к королевскому столу. Состояние невероятное. Тех же Лаццо они могли купить раз 10, если не больше. Причем всех и со всем имуществом. Может, еще и на сдачу останется. Так. У Дана деньги, у Даны очарование. А кроме денег, у Дана что? Поинтересовалась Мия, справедливо полагая, что деньги к деньгам, а вовсе не к красоте. «Правильно, Миечка, какая же ты умница!» Расплылся в улыбке Джакомо. «Я тебя просто обожаю». «Я вас тоже люблю, дядя. Итак?» Армандо Кьеза помолвлен с одной очаровательной и достаточно богатой Даной. «Чья красота не идет ни в какое сравнение с Даной Джильбертой?» «Идет», — качнул головой Джакомо. «Поверь, я видел обеих. Сейчас как раз подходящее время полюбоваться». «Так вот, Джильберта красива, но и Дана Мари за собой вполне хороша. К тому же Калло». «Ага, у кого виноградники, у кого перевозки», — сообразила Мия. «Да». Две семьи прекрасно объединили бы дела. И тут, позвольте, сынок влюбляется в какую-то там... А ни за кого другого Дану Маризу выдать замуж нельзя? У нее тоже любовь. К Армандо. А его младшему брату всего 8 лет. Мия задумчиво кивнула. Что ж, пока мне все понятно, кроме двух вещей. Неужели я что-то не рассказал? «Конечно, дядя. Сколько мне заплатят?» 15 000 лоринов, Мия. Без торга». Мия и торговаться не стала. Очень хорошая сумма. Другие за всю жизнь и десятую часть не увидят. «За что именно?» «Джильберта должна умереть в храме. В сочельник. На мессе». А вот это девушку чуточку покоробило. «Именно там?» «В другом месте к ней будет намного сложнее подобраться», — взмахнул рукой Джакомо. «И, кроме того, все должно быть публично, чтобы никто не подумал на Калло». «Яд?» «Миечка, я тебя просто обожаю». Джакомо собственным светом светился. С Иларио ему тоже хорошо работалось, но там основная тяжесть лежала именно что на Джакомо, а он не везде и подберется, даже будь он трижды Даном. А тут — понятливая, бесстрашная и в меру циничная напарница. Что еще надо для счастья? Да ничего. Основной риск ее, а деньги... Ладно. Сейчас он ей и правда отдает львиную долю. Но ведь и 5 000 золотом на дороге не валяются. «Видишь булавочку?» Мия кивнула. «А вот и яд. Царапнешь девушку и уходи. Через несколько минут она умрет. «Хорошо, дядя. Сочельник?» «Да, Миечка». Девушка улыбнулась и кивнула. «Убийство в храме? Во время богослужения? В такой святой день?» Ее эти соображения совершенно не останавливали. Храм ей не платит, а у нее семья. Джакомо тоже улыбался. Очаровательно. Просто очаровательно. идеальное чудовище. Умное, хищное, без какой-либо морали и нравственности. Заметим его ручное чудовище, самолично выращенное. Будь братец жив, в ноги бы ему за Мию поклонился. Хоть что-то хорошее на земле от Пьетро Феретти осталось. Джакомо, кстати, тоже никакие религиозные соображения не останавливали. Яд точно надежный. Пойдем. Даже обиделся Джакомо. Достал булавку, смочил ее в яде и кивнул Мии. Они направлялись к курятнику. Если слуги и удивились, что Дан самолично в курятник лезет, вручив что-то Дане Мии, ну так какая и кому разница? Слишком любопытные в хороших домах не служат. Мия послушно держала булавку, когда дядя вытащил из курятника цыпленка. «Курицу жалко. Царапнешь?» «Конечно, дядя». Мия послушно царапнула цыпленка булавкой. Долго ждать не пришлось. Пара секунд, и желтое тельце обмякло в руке Джакомо. Тот с брезгливостью отшвырнул трупик подальше. «Надо выкинуть. Мне сказали, что яд остается во рту и желудке. Есть его можно, но не хотелось бы. Еще вопросы есть?» «Конечно, дядя. Да она крупнее цыпленка. Так она и умрет не сразу. Надо будет минут 5-10». Примечание. Похожее действие у яда Курара, о котором Европа впервые узнала в 1617 году. Конец примечания. Мия кивнула. Больше ее ничего не интересовало. «Хорошо, дядя. Меня все устраивает». Джакомо улыбался. Ему тоже было хорошо. Большие деньги, без малейшего риска, за 5 минут. Красота, да и только. Адриена. Если бы Себлевран сначала отмечал Рождество, потом еще и свадьбу, да еще и гости. Разорение, чистое разорение. Но Дан Рокко так подводить молодую хозяйку не собирался. Вместо этого он написал Дану Катанео. Не с просьбой, что вы, какие просьбы? Вместо этого он писал, что Дана Адриена согласна, что свадьба состоится. Но вообще Джачинта всю жизнь мечтала о тихой и скромной церемонии. Дан Катанео все понял правильно. Голубь прилетел обратно с письмом. Так и так, а босс с подарками и продуктами вышел. Ожидайте. Оставалось теперь предупредить жителей деревни, где временно остановится Дан, чтобы, не дай бог, никто не сунулся в замок, пока не уедут первые гости. Этих слишком роскошно принимать никто не собирался. «Явились незваными? Берите, что дают, и хватит с вас». Эдана Фабиана была ужасна и вездесуща. Ее голос раздавался то здесь, то там. Она придиралась ко всем, от служанок до конюхов, и явно чувствовала себя хозяйкой Себлеврана. Даже Эдана Сусанна, похоже, мечтала стукнуть наглую паразитку по голове скамейкой. А уж Адриена-то убила бы. Но тогда останется Леонардо, и они-то потерпят да перекрестятся, а ему с этой женщиной всю жизнь жить, или хотя бы большую ее часть. Адриена чувствовала себя отомщенной, еще и потому, что при Леонардо Эдана Фабиана вела себя как ангел с крылышками, такая вся тихая, нежная, очаровательная, приятно посмотреть. А вот без него... «До свадьбы», — мрачно предрекла Рози, наливая парного молока и Дане, и своему сыну заодно. Миндального молока она не признавала. Вот еще не хватало. «Подоели и пей, радуйся. А то еще миндальное молоко выдумают. Понятно, назвать-то можно как хочешь. Но молока там не будет». «До свадьбы они все белые и пушистые». «А после?» «Говорят, есть такие медведи». «Белые. Пушистые». Адриена и Марко представили Эдану Фабиану на четвереньках, в медвежьей шкуре и с хвостом. И захохотали так, что молоко во все стороны полетело. Примечание. Сладкий миндаль выдерживали в воде до мягкости и измельчали. Получалось миндальное молоко. Хранилось дольше коровьего, активно использовалось в кулинарии. Конец примечания. «Как ты думаешь, она Леонардо сразу сожрет или понадкусывает?» «Думаю, есть будет по кусочку», — хихикнула Адриена. «И не жалко?» Марка тоже жалко не было. Разве что быстрее бы. И вот наступило Рождество. Ярко украшенный зал, множество горящих свечей, песни, шум, Дан Марк, который нацепил на себя какие-то невообразимые тряпки и смешил всех. Эдана Сусанна, непривычно улыбающаяся. Леонардо, вьющийся вокруг своей Фабианы. Адриена веселилась от души. Рождественское полено торжественно внесли в зал, и все, хоть слуги, хоть хозяева, притрагивались к нему на счастье. Зажигать его досталось Анжело, и тут уж не возразил никто. Ребенок же. Даже Эдана Фабиана, которая весьма неприязненно относилась к Джачинте, и та промолчала. Анжело раздувал огонек, и, наконец, хорошо просушенное дубовое полено запылало ярким пламенем. И праздничный ужин. Угря, правда, на столе не было, но рыба из собственных прудов, приготовленная во всех видах, была вкусна. Дан Марк и Леонардо ездили на охоту, так что на столе завтра появится кабанчик с яблоком во рту. Но сегодня только рыба. А к ней овощи, фрукты, сладости и обязательно сочиво. Адриена лично готовила его. Ладно, помогала Розе. Мешала пшеницу с маком, орехами, изюмом, добавляла мед и молоко. Получилось действительно вкусно. Музыканты старались, чтобы Даны и Эданы остались довольны и знали, что получат по золотой монете. Хорошие деньги и без обмана. Падре Санто обещал приехать завтра, а сегодня… Сегодня просто звонил колокол, изгоняя дьявола и приветствуя рождение младенца Христа. И Леонардо целовал свою Фабиану под омелой, и та не выглядела недовольной. Адриена понимала, что это только замена семьи, что истинные чувства тут, может быть, только у Дана Марка, и то к его Сусанне. Что она одна, но одинокой она себя не чувствовала. Ни на секунду. Поздно ночью, когда пришла пора ложиться спать, она подошла к окну. Чиркнула огнивом, зажгла одну единственную свечу, и та отразилась в оконном стекле. Адриена приложила ладонь к отражению, а второй рукой сжала медный крестик. Губы ее зашевелились. Едва слышно, едва видно. Лоренцо. И где-то далеко она знала, теплом на мужских губах отозвалось ее имя. Адриена. «Ты уже послал невесте подарок?» Филиппа, четвертый в перспективе, досадливо поморщился. «Вот еще не хватало. Подарок. Ладно, еще он поздравил Эдану Ческу, подарил ей роскошное ожерелье с рубинами и предвкушал, как будет ее любить в одном ожерелье. А это и что дарить? И зачем?» Филиппа III все понял и треснул кулаком по столу. Благо, дело происходило в кабинете, и никто не видел, как его величество гневается на его высочество. «Ты, болван, долго будешь дурака валять?» «Отец, не любишь ты девчонку, не люби, и не просят тебя об этом, но ребенка ей заделай, а лучше двух или трех». Судя по лицу его высочества, его просили совокупиться с тараканом, причем особо чешуйчатым и противным. Филиппа III возвел глаза к небу. «Сын, ты ее не любишь, ну и не надо. Но разве плохо, если девчонка тебя полюбит? Им же ничего и не требуется в таком-то возрасте. Пара ласковых слов, пара побрякушек, и вот у тебя покорная и довольная молодая жена. Мне нужна только Франческа. Но дети тебе тоже нужны. Эдана Ческа очаровательна, Но ведь она тебе не родила даже бастардов. Сколько лет вы вместе, а она пуста?» Сказано было не в бровь, а в глаз. Его высочество поежился. «Ну...» Филиппа III опустил голову в ладони. «Сколько лет? Сколько лет, сын, я боюсь за нашу династию? Я молюсь, чтобы ты никогда не пережил того, что я. Не хоронил своих детей, не опускал в землю свое будущее. Эта девчонка — наш шанс. И черные розы снова зацвели в саду, и она — копия сибелинов. Но кто их знает? Раньше короли этой династии женились только по любви. Может, и у нее так же. И что? Прояви чуточку терпения, и получишь все. Будущее для Ирвлина, детей для себя. Кстати, и для Франчески тоже. Неужели ей не хочется малышей?» Об этом его высочество не задумывался. «А если ты сможешь зачать их только с Даной Адриеной? Зачем? Зачем заранее настраивать против себя наивную дурочку?» Его высочество болваном все же не был, да и отцовское отчаяние подействовало. «Хорошо. А в том году...» «Эпидемия. Не до того». «Хорошо, отец. Я пошлю ей подарок и напишу письмо». «И отправляй ей письма и подарки регулярно, хотя бы раз в 2 месяца. Подходящие подарки подберет казначей, а ты пиши хотя бы пару строк. Этого будет достаточно». Филиппа-младший кивнул. «Я займусь этим. Сегодня же». И только когда он ушел, Филиппа III поднял лицо. «Какие там трагедии? Какие переживания? Хитрое лицо расчетливого интригана, которому позарез надо свести кобылу и жеребца. А если глупые скоты упираются?» «Пусть. На то и человек, чтобы быть умнее. И не с такими справлялись. А что напишет невесте мальчишка, надо проверить. И с Аданой Ческой поговорить. Немного ли воли на себя берет каждая шлюха? Королю диктовать и в государственные дела лезть?» «Побеседуем. Надо только решить, в кабинете или сразу в пыточной». Мия. «Это та самая Адриена?» Мия возвращалась из церкви под руку с братом. «Сегодня можно. Приличным данным не положено, конечно, выходить из дома по такому поводу. В крайнем случае, завтра с утра сходить к мессе. То есть уже сегодня с утра. Мия сходит, но это будет работа, а ей-то хотелось иного». Лоренцо не возражал проводить сестер в храм. Поездив по миру, он чуточку изменил свои представления о подобающем и неподобающем, а сейчас они шли обратно. «Адриена Сиблевран», — сверкнул глазами Энца. «Дядя Паскуале рассказывал о ней. Да», — кивнула Мия. «Она красивая?» «Невероятно», — выдохнул Энца. «И ты?» «Я». Мия улыбнулась и сжала руку брата. «Почему бы и нет? Любит и хорошо. Женится — тоже ладно. А что плохого-то? Рано или поздно ему придется род продолжать. Почему бы и не с этой Даной?» Сиблевран. «Интересная фамилия. Поедешь к ней этой осенью?» «Обязательно», — тряхнул головой Энца. «А она тебя любит?» «Не знаю, но мне кажется, я ей не безразличен». «Что ж, это лучше, чем равнодушие», — согласилась Мия. «Но ты все же уточни при случае». «Не смогу», — поморщился Энца. «Она помолвлена и пока не имеет права говорить со мной о чувствах». Мия хмыкнула. «Где права, а где чувства?» «Ты не понимаешь». Вот ведь любимая отговорка всех дураков. «Адриена дала слово и обязана его держать. Нарушать нельзя». Мия пожала плечами. «Ладно, ладно, не переживай. Помолвка не свадьба. Может, там еще и жених помрет. и подумала, что если уж она ради чужих интересов грех на душу берет, то родному брату породеть и вовсе богоугодное дело получается. Помолвлена? Посмотрим, что будет дальше. Но законы Мия знала не хуже Паскуале, и брата на поединок отпускать не собиралась. Вот еще не хватало. Или какой-то штраф платить. Она для этого эти деньги зарабатывала. Не дождетесь. Если что, она прогуляется в провинцию. Жених, говорите. Ну и говорите дальше. Главное, не мешайте. А оставшись один в своей комнате, Энса подошел к окну. Достал честно припрятанную свечу, поставил ее на подоконник и зажег. Дрожащий огонек отразился в оконном стекле. Подросток прижал к нему ладонь и тихо-тихо позвал. «Адриена». И показалось ему, наверное, но где-то за окном захлопали вороньи крылья, а подвеска на груди потеплела. Там, далеко, за горами и долами, в Сиблевране, Адриена тоже думала сейчас о нем. И Энца знал это. Она его любит. Ночное богослужение отдельно, утреннее отдельно. Приличным данам не подобает шляться по ночам. Мия это помнила еще со времен Феретти. Поэтому они шли в храм с утра. Вот и сейчас она шла в храм. Джакомо был неподалеку. Мия видела его, но подходить не собиралась. Здесь они не знакомы. Да и сама Мия, кто узнал бы ее сейчас? В храм шла седая Эданна, которую разве что ветром не шатала. Этакая благородная древняя бедность. Черное платье, потертое и кое-где подштопанное, но с недавно пришитой алой оторочкой. Черная шаль на седых волосах. Такие были модными лет 40 назад. Уж никто и не помнит, когда именно. Единственное, что могло выдать Мию, было надежно спрятано под подолом юбки. Сапожки девушка надела свои. Удобные, легкие, не мешающие двигаться и почти бесшумные. Это было важно. А вот и храм. И семейство Кьеза в полном составе, в том числе и Армандо Кьеза. Еще бы, надо же где-то показать родным свою избранницу. Надо-надо, особенно если родные ее в глаза не видели и одобрять не собираются. Ничего так, симпатичный, высокий, стройный, черные кудри по плечам, глаза карие, горячие, не отрываясь смотрит на дверь храма, а на него смотрит симпатичная, пухленькая девушка. Мариза Калло. Кто бы сомневался. Дядя не врал, она действительно, если и не ослепительная красотка, то вполне хороша собой. Каштановые локоны, большие голубые глаза, высокий лоб, тонкий носик. Губки подгуляли. Тонкие, плотно сжатые. С такими губами не просто соперницу прикажешь уничтожить. Целый полк на марше остановишь. Любовь? Мия откровенно не понимала этого чувства. Наверное, оно есть. Наверное, это важно. Но чтобы вот такое устраивать... А с другой стороны, Армандо Кьеза — это не только любовь. Он еще и выгодная партия. Молод, хорош собой, богат, без предосудительных наклонностей. И такого отдавать другой девчонке? Да хоть бы она какая золотая была, перебьется. Вот это Мия могла понять и приотлично. Равно как и Маризу. Так, а это что? Армандо встрепенулся, как будто Мия с него начала и иголкой ткнула. В дверях появилась девушка. «Да», — Мия невольно хмыкнула. «Что ж, Армандо она могла понять. Да, настоящая в дверях храма была прелестна. Даже не так. Восхитительно. Неотразимо. Рядом с ней не смотрелась бы и Мия в естественном своем виде. Да что там». Эдана Фьора и та в подметке не годилась бы юному совершенству. Платиновые волосы девушки, словно лучи лунного света, были сплетены в прическу. Но видно, что они и длинные, и густые. Уже эти локоны могли украсить любую девушку. А еще добавьте сюда громадные черные глаза, и точёное личико, и изящную фигурку. Да, Мариза рядом с ней выглядела взбешенной свиноматкой. Девушка обвела глазами храм, на миг задержала свой взгляд на Армандо и пошла к скамье. Но этой доли секунды Мии хватило, чтобы удавить в себе всякую жалость. Девушка преотлично знает, как стрелять глазками, как улыбаться, как привлечь к себе внимание. Искренности в ней нет. Вообще. Кто тут любит, а кто ищет выгодную партию, еще вопрос. Поэтому Мия решительно приняла сторону Данны Кало. Дана Джильберта Ричарди шла по проходу в сопровождении какой-то толстой тетки. Няньки, видимо. Или кто она ей? Служанка? Наверное. Зевает вон во весь рот. Это Дане надо в храм, а ей бы сейчас подремать в свое удовольствие. Вот и по сторонам не смотрит. Мия сидела у прохода. Так естественно, так просто. Эдана пожилая, Эдана старенькая, у Эданы выпал молитвенник, как раз под ноги служанки. Конечно, Эдана ахнула, потянулась его поднять, и служанка тоже отвлеклась, подняла молитвенник. И именно в эту секунду Эдана едва не рухнула со скамьи, и смазанная ядом иголка коснулась руки Джильберты. Тихий вздох девушки был заглушен торопливой старческой скороговоркой, которую все отнесли не к уколу, того никто и не заметил, а к молитвеннику. «Умоляю простить меня, деточка. Возраст. Ах, неужели когда-то и я была столь же молода и прекрасна?» Дана Ричарди сверкнула глазами так, что Мия окончательно разуверилась в образе кроткой голубицы. «Но что тут скажешь?» «Да ничего. Только молиться и осталось. А укол? Его и не видно. Даже капелька крови не набухла». Джакомо с восхищением посмотрел на Мию. «Ах, племянница, ты великолепна. Сам бы поверил, если б не знал». Служба началась. Мия наблюдала, оставаясь равнодушной. «Да и что тут такого?» Дан Кьеза смотрит на Джильберту, Дана Кало впивается глазами в Армандо, и, главное, у всех такие горячие взгляды, хоть ты свечки поджигай. Мия спокойно ждала. Не уходить же со службы. Это уж вовсе ни к чему. Жаль, насладиться до конца ей не дали. Дана Ричарди спокойно сидела на скамье. Со своего места Мия видела только ее затылок, украшенный сплетенными прядями. А потом... Потом Дана пошатнулась. Молитвенник выпал из ослабевших рук. Служанка подхватила ее, но Дана неумолимо сползала вниз. И Мия, даже не видя лица, уже могла определить. Подействовала. Живые так не двигаются. Прыжком леопарда, перескочив через скамейки и людей, рванулся к любимой Армандо. Не успел и опустился на колени рядом с телом. Певчие заткнулись. Служба остановилась, началась суматоха, и в этой суматохе Мия увидела улыбку на лице. Нет, не Маризы. Матери Маризы Калла. Приятно знать, кто был твоим заказчиком. Не сама Дана Мариза. Не ее отец или брат, нет. Матушка решила посодействовать дочке. Может, оно и правильно. За своего ребенка хорошая мать хоть кого порвет в клочья. А уж какую-то постороннюю девицу отравить, чтобы жизнь дочери не порушила, ее судьбу не перехватила. Да и по делам. С тем Мия и выбралась из храма и заковыляла по дороге. Аккурат до нужной подворотни, в которой наконец и смогла распрямиться, сбросив противную черную шаль вместе с избытком возраста. «Племянница, ты была великолепна!» «Дядя, здесь и так тесно!» Фыркнула Мия, быстро выворачивая плащ с черного на серый и накидывая на голову капюшон. Вот так. Теперь еще алые ленты оторвать. Все равно кое-как пришиты, на живую нитку. И в карманах. Нечего добром разбрасываться. Шаль — другое дело. Пусть уж ее. Надоела противная тряпка. Я тебя жду. Дан Джакомо честь по чести подал племяннице руку. Правда, теперь Мия выглядела чуть ли не в два раза моложе своего старческого возраста. «Проводите почтенную Эдану», — согласилась девушка, опираясь на дядину руку. «Когда я получу свои деньги?» «Завтра же, Мия, завтра же». «Как обычно?» «Разумеется». Мия улыбнулась. Больше ее ничего не волновало. Дело сделано, заказ выполнен. То, что она постепенно превращалась в бесчувственное жестокое чудовище. Да разве она такая? Если бы кто-то сказал ей об этом, она бы искренне удивилась. Но ведь так оно и было. Сначала один шажок, потом второй, а потом раз — и покатилась. И под горку кувырком. Сначала она убила для самозащиты. Потом попробовала воровать, шпионить. Потом убила случайно. А теперь — на мессе, в храме. И чем Джильберта Ричарди была виновата перед Мией? Да ничем. Она просто была молода и красива. Она могла занять чужое место. Хотя кто определил, где то место? Мия равнодушно и спокойно выполнила заказ. И Джакомо понимал, что она с той же милой улыбочкой, что и в храме, убьет кого угодно. Неважно, кого, где, когда. Разве что... «Мия, а если будет заказ на ребенка?» Девушка решительно мотнула головой. «Нет. Не убить. Просто похитить». «Ну, похитить, возможно. Но убивать детей я не хочу. Неприятно как-то». Джакомо мысленно поставил галочку и здесь. «Если теоретически Мия допускает такую возможность...» Ну и все остальное она тоже сможет. Просто не сразу, а постепенно. Хотя Джакомо это тоже не нравилось. С детьми сложно. Своих у него не было, но к малышке Кате он привязался искренне и каждые 2-3 дня заходил к Лаццо поиграть с девочкой. Приносил ей сладости, игрушки. Катя узнавала его и называла «Кома». Полностью Джакомо она выговорить пока не могла, но ручки протягивала, обнимала, целовала. Нет, заказы на детей он брать не будет. Просто приятно понимать, что Мия на это способна. Не случится ли так, что рано или поздно выращенное им чудовище обернется против него? Джакомо думал над этим вопросом не слишком долго, а потом решительно ответил сам себе. Не случится. Ради денег Мия готова на все, а он не собирается ее обманывать. Он и так получает более чем достаточно. Джакомо улыбнулся и показал Мии на ярко украшенный пуансеттиями магазин. «Посмотрите, Дана, какая великолепная гирлянда! Просто восхитительно!» Мия склонила голову. «Да, пожалуй. Нам бы тоже парочка таких не помешала. Надо купить, показать девочкам». Джакомо просчитался только в одном. Мии не нужны были деньги. Ей нужно было, чтобы ее родные были живы, здоровы и в безопасности. А если ключом к этому будут деньги или чужая смерть, что ж, пусть так и будет. Пока она все равно полностью зависит от Джакомо. А потом... А потом, как Бог даст, так и будет. И она последовала вместе с дядюшкой в магазин. Гирлянда? Восхитительно. И надо еще прикупить сладостей и поспать. После обеда они снова отправляются к Лаццо. Веселиться и праздновать. Про убийство Мия больше не думала.